Мира Айрон. Рассказ «Мой фантазер». Галя и Леша были знакомы с детства. И сколько Галя помнила себя, столько и промышлял сочинительством ее приятель. Они были ровесниками, родились в середине 80-х годов прошлого века в маленьком уральском городке. Жили в одном микрорайоне и даже на одной улице, в частном секторе. Почти все представители взрослого населения микрорайона работали на машиностроительном заводе, а все дети ходили сначала в один детский сад, а потом в одну школу. Потому получилось так, что Галя, Лёшка и другие их ровесники общались практически в режиме нон-стоп, расставаясь только на ночь. Летом играли в индейцев, лучников, прятки, 12 записок, казаки-разбойники, строили клетки из подручного материала. Зимой катались с горки, которую заливали родители, строили снежные крепости, играли в царь горы. Иногда, когда погода позволяла, а носиться бегом надоедало, ребята сидели на скамейке рядом с общими качелями, болтающимися на длинных стропах, и слушали бесконечные истории, которые рассказывал Алёша. Порой это были страшные истории, которые лучше всего заходили в сумерках или в темноте. Правда, домой потом идти было очень уж боязно. Ребята никак не могли решить, кто кого провожает, потому ходили все вместе, и последним оставался Лёша. Иногда это были героические истории, и в главной роли всегда представал сам рассказчик. Другие мальчишки злились, и тогда Лёшка замолкал. «Рассказывайте о себе сами», как бы говорили выразительные синие глаза Лёшки. Он сдувал со лба растрепавшиеся светлые пряди и задумчиво насвистывал. В конце концов, возмутители спокойствия в полной мере осознавали свою вину, и рассказ продолжался. В своих бесконечных мечтах Лёшка то спасал моряков с ледокола, едва не сгинувшего в Северном Ледовитом океане, то выводил из тайги пассажиров, выживших в авиакатастрофе. Сегодня он плутал в джунглях Амазонки, а завтра уже пересекал Сахару на верблюде. «Хоть бы раз взял кого-то из нас с собой!» — подначивала Лёшку ехидная Галя. Она уже в 5 лет прекрасно знала, что нравится ему, ведь он всегда дарил ей самые красивые камни и самые редкие стёклышки, которые находил. А однажды притащил Гале настоящую морскую ракушку, и они вместе пытались извлечь из гладкой полированной ракушки шум прибоя. Ракушку привезла из Пицунды в 1967 году бабушка Лёшки, потому пришлось вернуть семейную реликвию хозяевам. «Хочешь отправиться в путешествие со мной?» — сузил глаза Лёшка, который обычно пропускал мимо ушей насмешки Гали. «Хочу!» «Хорошо, завтра зайду за тобой после обеда. Будь готова!» «Мили-емеля!» Сложив руки на груди, Галя дернула плечом и задорно покосилась на Лёшку. Она подсмотрела этот жест в одном из кинофильмов. «А вот увидишь!» Следующий день был выходной, суббота. Родители Гали окучивали картошку, им некогда было заниматься дочкой, и они с радостью отпустили ее гулять. Чужаки на их улицу не заходили, потому что у большинства окон или на скамейках дежурили местные старушки, внимательные и бдительные. Дети с улицы гуляли целыми днями без сопровождения родителей. Единственным условием было не покидать улицу, и это условие никто из ребят не рисковал нарушать. Не очень-то хочется, получив наказание, сидеть дома, когда все друзья бегают. Когда Галя вышла, Лёшка уже ждал её у ворот. В руках у него был узелок, привязанный к длинной тонкой палке. Такой узелок Галя видела на картинке в книжке «Приключения Чиполлино». «Что это у тебя?» — Галя указала глазами на узелок. «Провизия», — важно ответил Лёшка. «Путь предстоит не близкий, нужно будет подкрепиться в дороге». Галя с улыбкой смотрела на друга. И было смешно от того, как его распирает собственная важность. «Ты что улыбаешься?» — подбочинился Лёшка. «Взяла что-нибудь поесть?» «Интересно, если она взяла, то куда сложила?» Галя опять стало смешно. Она вышла с пустыми руками. Даже в ситцевом цветастом сарафане не было карманов. Правда, на голове панама, потому что волосы у Гали темные. Солнце может напечь голову. «Я мигом», — весело сказала Галя и скрылась во дворе. Она быстро заскочила в прохладные сени, скинула сандалии, пробежала в кухню. На столе в кухне обнаружились подсохшие пряники в бумажном пакете, а в хлебнице был хлеб, который мама нарезала к обеду, но его не съели весь. Прихватив еще пару огурцов, Галя сложила провизию в сумку и из плащевки. «Теперь можем идти», — деловито кивнул Лешка, оценив старания Гали. Они пошли вдоль улицы в сторону гаражей, стоявших на отшибе. «Леш, а куда мы отправимся? Далеко?» «Далеко», — лаконично согласился Алексей. «Ну, хоть чуть-чуть, скажи». «Если я скажу, Галка, тебе неинтересно станет». «Ну, Леша!» «Цыц! Вот не зря папа говорит, что с бабами, однако, не теля, не дело». «Чего-чего? Я вот уйду сейчас домой и топать дальше один». Галя остановилась, как вкопанная. «Да ладно, Галка, не сердись. Это же не я сказал так, а папа». Видя, что Галя продолжает стоять, насупившись, Лёшка прибегнул к испытанному способу, извинился так, как их учили в детском саду. «Галя, извини меня, пожалуйста, я больше так не буду». Его огромные синие глаза смотрели на Галю с мольбой. «Последний раз прощаю», — дернула плечом Галя, но энергично зашагала рядом с Лёшкой. Вскоре они оказались перед самым дальним гаражом, заброшенным. Двери в нем давно выбили, а вход зарос травой. Однако узенькая тропинка была протоптана. «Клянись!» — торжественно сказал Лёшка, остановившись у зияющего дверного проема и серьезно глядя на Галю. «Зачем?» — удивилась Галя. «Так надо! Это моя тайна! Никто о ней не знает, даже родители! А теперь это наша общая тайна! Клянись, что никому не расскажешь!» «Клянусь!» «Пойдем!» Лёшка потянул Галю за руку. Они шагнули в сумрак гаража, и Галя увидела там какое-то сооружение, собранное из разных ржавых штук, бочки, детали от радиоприемника и тому подобного. Сверху была установлена телевизионная антенна. Нечто подобное Галя видела на картинке в книжке про Дениса Кораблёва. «Что это?» Галя даже рот разинула, так удивилась. «Это машина времени», — скромно сказал Лёшка. «Я в одном кино видел и тоже решил собрать. Сейчас мы с тобой ее испытаем». «Как испытаем?» Галя, если честно, порядком струхнула. «Отправимся в будущее или в прошлое». «Что?» Галя была в ужасе. «Какое прошлое? Какое будущее? А если там динозавры или инопланетяне? А обратно потом как?» «Нет уж, дудки! Она на такое путешествие не согласна». «Лёша, ты не обижайся», — заискивающим тоном заговорила Галя, пятясь к выходу. «Я совсем забыла, к нам же сегодня бабушка и дедушка придут, а они обещали мне привезти пастилу. Я еще никогда не пробовала пастилу, очень хочется попробовать». Галя была жуткой сладкоежкой, и об этом знали все. Лёшка удивленно смотрел на подругу. Допятившись до выхода, Галя споткнулась и шлепнулась. Потом быстро поднялась и бегом кинулась вдоль улицы к своему дому. В субботу вечером приехали бабушка с дедушкой, а потом забрали Галю к себе с ночевкой. Галя гостила у них весь следующий день и на прогулку не вышла. С Лёшкой они увиделись только в понедельник, в садике. Ну, как увиделись? Лёшка полностью игнорировал Галю, на контакт не шел, и все ее попытки вызвать его на разговор оказались безуспешны. Галя в силу возраста не понимала, за что Алёша обиделся на нее, но то, что сильно обиделся, чувствовала прекрасно. Он не садился рядом с ней в свободное время, не подходил во время прогулок, не дарил красивые камушки и редкие стеклышки. Когда Галя выходила на прогулку около дома, у Лёшки всегда возникали срочные неотложные дела, и он уходил. Правда, вскоре ему именно этот вид бойкотирования наскучил. Это совсем не погулять, ведь Галка постоянно торчит на улице, в общей компании ребят. Лёшка снова начал гулять вместе со всеми и рассказывать свои захватывающие истории, однако на Галю внимания по-прежнему не обращал. Если сначала Галя очень переживала и постоянно предпринимала попытки вернуть расположение Лёшки, то со временем привыкла к новому положению вещей. «Так уж мы устроены». 100 раз спросив, что случилось, или за что ты на меня сердишься, 101 раз говорим, ну и сердись. Человек адаптируется почти ко всему, в том числе к равнодушию близких и дорогих людей, а ребенок тем более. Не хочет разговаривать, и не надо. И вообще, кому сдались эти мальчишки? Галя решила, что будет дружить с девчонками. Подруги выбрала двух более-менее спокойных и незвездных девчонок, Аню и Марину. Все было неплохо. Втроем они строили дома для кукол в группе, лепили куличи на улице в песочнице и искали красивые камни за верандой. В один из дней Аня пообещала, что завтра принесет зефир и будет угощать Марину и Галю. Зефир тогда было купить не так уж просто, и Галя не помнила, когда пробовала его в последний раз, но знала точно — это вкусно. Однако на следующий день, когда Аня принесла обещанное, они с Мариной объявили Гале, что больше с ней не дружат. А через час, когда съели зефир вдвоем, опять подул ветер перемен, и дружба чудесным образом возобновилась. Галя, может, и не блистала особыми талантами, но дурой она точно не была. Ей давно было наплевать на зефир, однако она была в шоке от обрушившейся на нее бессовестного предательства, чудовищной несправедливости и мелочной подлости. Не удостоив подруг ответом, она развернулась и ушла. Дело было на прогулке, и Галя спряталась за веранду. Давясь слезами, она методично вела раскопки в поисках какой-нибудь красоты. Но, видимо, день был не ее. Красоты не попадалось. «Вот, держи», — услышала Галя над головой и подняла заплаканное лицо. Рядом с ней стоял Лешка и протягивал ей небывалой красоты оранжевое стеклышко. «Спасибо». Галя быстро вытерла лицо рукавом и схватила стеклышко, пока Лёшка не передумал. «А ты больше не сердишься на меня?» «Нет, больше не сержусь. Тем более машина времени почему-то не работает. Надо доделывать». На следующий день Лёшка принёс Саде зефир в шоколаде. Целый пакет. Где он его взял во времена дефицита, так и осталось загадкой для Гали. Лёшка угостил всех, кроме Ани и Марины. Не помогли ни слезы подруг, ни увещевания воспитателя. С тех пор Галя и Лёшка не расставались. Через 2 года пошли в школу, в один класс. Сидели за одной партой. А Лёше, в отличие от многих других мальчишек, было все равно, когда его дразнили и подшучивали над тем, как он по пути в школу и из школы тащит 2 ранца, свой и Галки. Галя не представляла себе друга лучшего, чем Лёша. Даже тогда, когда, преодолев нескладный подростковый возраст, она начала расцветать, и парни не давали ей проходу. Сколько раз приходилось Лёшке отстаивать свое право находиться рядом с Галей при помощи кулаков. Он постоянно дрался с кем-нибудь за школой, и вскоре его стали побаиваться даже старшие ребята. Он не боялся ничего и никого, не признавал никаких авторитетов. Мать и отчим Лёшки, тот самый, которого Лёша называл папой, не вылезали из комиссии по делам несовершеннолетних и из детской комнаты милиции. В конце концов, от Гали и Лёшки все отстали, поняв, что встать между этими двумя не получится. Даже мама Гали, которая многократно пыталась повлиять на дочь, махнула рукой на эту редкую и странную дружбу. Маме Гали Лёшка не нравился. Во-первых, он был из очень простой и небогатой семьи. К тому же все взрослые помнили историю появления Лёшки на свет. Его настоящим отцом был криминальный тип, погибший во время поножовщины. Это потом мать Лёшки смогла выйти замуж, несмотря на наличие маленького сына. Людская молва часто бывает зла и несправедлива, именуя таких, как Лёшка, некрасивым и недобрым словом «прицеп». Во-вторых, Лёшка был очень упрям, себе на уме. Постоянно что-то придумывал или мастерил. Все парни, как парни, бегают по улице, катаются на великах, пробуют курить за гаражами. А этот все что-то придумывает, изобретает, да воюет за Галю. Странный какой-то, не от мира сего. От таких не знаешь, чего и ожидать. В-третьих, ростом не особо удался, почти на пол головы ниже Гали. Возможно, просто Галя слишком высокая, выше всех девчонок в классе. Но за ней такие парни бегают, а она, кроме фантазера своего, никого будто и не видит. Совсем он ей голову заморочил. Несколько раз мать Гали пыталась обсудить с мужем тему отношений Гали и Лёшки, но тот лишь отмахивался. Сами разберутся. Учился Алексей неровно. У него были пятерки по математике, информатике, физике, химии, русскому языку и литературе. А по всем остальным предметам — тройки. Особенно не излюбил Лешку историк, потому что упрямый ученик всегда имел на все свое мнение, да еще позволял себе строить какие-то невероятные гипотезы. Историк постоянно порывался вывести Алексею неуд за четверть, но руководство школы сильно бдило за успеваемостью, и этот факт мешал развернуться разгневанному преподавателю. Зато преподаватель физики Лешку просто обожал. Они могли подолгу обсуждать какие-нибудь сложные задачи, экспериментировать с цепями, спорить. Однажды, когда Леша и Галя учились в 9 классе, они готовились к зачету по географии дома у Алексея, в его комнате. У Лешки было спокойнее, а дома у Гали теперь всегда стоял шум до потолка. Когда Гале было 13, у нее родились брат и сестра, двойняшки. Сейчас им было по 2 года, и дом был постоянно перевернут вверх дном. «Какая же скукота!» Лешка громко захлопнул учебник по географии, улыбнулся, потянулся и взъерошил рукой белобрысый ежик на голове. «Леша!» — Галя строго нахмурилась. «Второй раз за полчаса. Мечтаешь пойти на пересдачу по этой теме? Пойдем чай пить, Галя». «Пили полчаса назад», — не сдавалась Галя. «Ну, Галя!» «Без «ну, Галя, пожалуйста!» Тяжело вздохнув, Леша потянулся к столу и взял книгу. Удовлетворенно кивнув, Галя вернулась к чтению. Она даже не поняла, что Лешка взял другую книгу. «Галь, можно я слух почитаю? Я так воспринимаю лучше», — невинно спросил Леша спустя несколько минут. «Ну хорошо, читай, я послушаю». Вздохнув, Галя отложила учебник, закрыла глаза и откинулась на спинку дивана. «Слушай», — Галя почувствовала улыбку в голосе Алексея. «Я вас любил. Любовь еще, возможно, что просто боль, сверлит мои мозги. Все разлетелось к черту на куски. Я застрелиться пробовал, но сложно, с оружием. И далее виски, в которые вдарить. Портила не дрожь, но задумчивость. Черт, все не по-людски. Я вас любил так сильно, безнадежно, как дай вам Бог другими, но не даст. Он, будучи на многое гораст, не сотворит по Пармениду 2 раза сей жар в крови ширококостный хруст, что пломбы в пасти плавились от жажды, коснуться бюст, зачеркиваю, уст». Галя сидела, слушая голос Лешки, и не в силах открыть глаза. Она слышала, как Алексей закрыл книгу и переместился ближе. Едва Галя открыла глаза, как Лёшка коснулся её губ своими. Поцелуй был юношеским и невинным, но сердце Гали и Лёши стучали так, что, казалось, этот стук слышен даже на улице. «Ты мне в любви признался?» — Галя заговорила первая. «Да». Лёшка не отводил взгляда, хотя лицо его пылало. «Жаль, сам не умею сочинять стихи. Это Бродский». «Очень необычно. Наверное, если бы ты сочинял стихи, они были бы особенными, как ты». «Галя, я хочу, чтобы ты пообещала». «Что?» «Что, когда нам исполнится по 18, ты выйдешь за меня замуж». «Вот так сразу? Даже не после учебы?» «Вот так сразу». «Хорошо», — кивнула Галя. «Я обещаю. Я и не могу себе представить никого другого рядом. Они все чужие. Главное, ты сам не передумай». «Я не передумаю». Семья у Алёшки и правда была очень простая, но без дела там никто не сидел. Отчим работал на заводе токарем, а мать — буфетчицей. В конце 90-х, начале 2000-х, завод переживал не лучшие времена. Потом, позже, у завода появится новый хозяин, и все наладится. А пока семья жила тяжело, едва сводила концы с концами. Хорошо оплачиваемую работу в маленьком городке было найти совсем непросто, и многие мужчины уезжали на север, работали вахтовым методом. Однако мать Лёшки была категорически против такого расклада, и мужа на север не отпустила. Со свойственной ей прямотой заявила, что уже была вдовой настоящей, и теперь не хочет быть даже соломенной вдовой. Отчим Лёшки брал шабашки, и Лёшка ходил с ним, помогал. Сначала родители думали, что Лёшка, окончив 9 классов, поступит в училище, а потом пойдет в армию. Однако Лёшка твердо стоял на своем. Он собирался идти в 10-11 классы. Лёшка не оставлял мечту о высшем образовании. Однако дома ему сказали сразу: «Забудь». В их городе вузов не было, а отправлять Лёшку на учебу в другой город родители себе позволить не могли. Как это часто бывает, в дело вмешался случай. Во время учебы в 10 классе Лёшка победил в личном зачете в городских олимпиадах по физике и по математике. Его отправили на областные олимпиады. По физике Лёшка победил и там. Это произошло впервые в истории их городка. Школьник взял золото на областной олимпиаде. Лёшку пригласили на Всероссийскую олимпиаду в Москву, и администрация города неожиданно оплатила поездку. Из Москвы Лёшка привез бронзу и опять же неожиданно стал настоящей гордостью школы, да и всего городка. В 11 классе история повторилась. Учитель физики приходил домой к Лёшке и беседовал с родителями о том, что их сын должен продолжать образование, но те лишь разводили руками. Отец Гали ездил на север, и их семья жила более благополучно. Галя собиралась подавать документы в педагогический университет, расположенный в областном центре. Лёшка уверял Галю, что они все равно будут вместе, он обязательно придумает что-нибудь. Однажды, уже после выпускного, когда до начала приема документов в вузы оставалось несколько дней, к Гале пришел взволнованный Лёшка. На улице было дождливо, потому гулять не пошли. Сидели на диване в комнате Гали, болтали и целовались. «Галя», — Лёшка вдруг стал очень серьезным. «Меня приглашают в Новосибирск, в университет, принимают на физический факультет по результатам школьных экзаменов и олимпиад. А самое главное то, что жить я буду не в общаге. Мне профессор Старов, с которым я в Москве на олимпиаде по физике познакомился, выбил однокомнатную квартиру от университета, при условии, что я учиться буду, конечно. Он сказал, что у меня талант, и надо его развивать. А для этого нужны условия. А еще меня будут пускать на практику в конструкторское бюро в Академгородке». Старов говорил с моими родителями, и им пришлось согласиться. Он их убедил. Галя во все глаза смотрела на Лёшку. Она была очень счастлива, что его талант наконец-то заметили и признали. Справедливость восторжествовала. Но как же Галя теперь без него? Ведь он собирался на ней жениться, как только им исполнится по 18 лет. Галя молчала, и Лёшка заглянул в ее лицо. «Галя, ты помнишь, о чем мы договаривались? Ты обещала стать моей женой». «Да, но как теперь?» — пробормотала Галя. «Я уезжаю завтра утром, очень рано, на электричке до Екатеринбурга. Оттуда легче купить билеты до Новосибирска, а у нас тут билетов уже нет. В крайнем случае, если билетов не будет, доберемся электричками. Ты ведь поедешь со мной? Педагогически можно поступить и там, и даже в общаге жить не надо. Когда профессор Старов звонил, я спросил по поводу тебя, и он ответил, что невеста может жить в квартире вместе со мной». Гале было сложно принять всю информацию, свалившуюся на ее голову. Однако радость оказалась сильнее всех других чувств. Лёшка не обманул. Она, Галя, по-прежнему нужна ему, необходима, даже несмотря на его успех. Осталось самое сложное — договориться с родителями Гали. Алексей хотел сам поговорить с родителями Гали, объяснить им ситуацию и убедить в серьезности своих намерений. Но Галя очень боялась, что мама неосторожными словами обидит Лёшу. Конечно, ему она не рассказала о своих опасениях, просто пообещала, что непременно все решит сама. Они договорились, что Лёшка зайдет за Галей в половине 5 утра. Необходимо было успеть на первую электричку до Екатеринбурга. Потом Алексей ушел. Ему нужно было собраться и провести время с родителями. Отчим, который раньше и слышать не хотел о получении пасынком высшего образования, теперь был ужасно горд и даже пообещал присылать деньги весь первый семестр, пока Лёшка не заработает стипендию. А в том, что Лёшка заработает стипендию, никто не сомневался. Гале пришлось сложнее. Мать, едва услышав рассказ дочери, замахала руками и начала хвататься за сердце. «Даже не говори мне ничего! Не желаю слушать эту чушь! Этот Лёшка первый враль, вечно придумывает, а ты за ним собралась в Сибирь. Тоже мне жена декабриста. Мама, Новосибирск – город гораздо больших возможностей, чем наш областной центр. А ты говоришь так, будто я собралась в глушь какую-то, в ссылку. Да кто его там ждет, твоего любезного друга? Квартиры ему оплатили. Его в общагу-то никто не пустит. Пусть бы хоть оделся поприличнее. Нищеброд ты выдумщик. Да и ростом тебя ниже. На тебя такие парни засматриваются, а ты... Мама, не смей так говорить об Алешке. Он лучший. Я люблю только его и все равно уеду с ним. Поезжай, недобро усмехнулась мать. Только вот без родительских денег не везет, да? А на одной только любви далеко не уедешь. Мама, почему ты всегда рассуждаешь так, будто мы какие-то дворяне? У нас такая же семья, как и у Алеши. Вообще-то я бухгалтер, а не буфетчица, как его мать. И что, мама? У них прекрасная дружная семья. Какая разница, кто кем работает? Главное, что люди честно трудятся, не воруют и не побираются. А я и без денег уеду. Проживем. Работать пойду. Отец, ты почему молчишь? Мать, повысив голос еще сильнее, гневно посмотрела на мужа. Дочь будто на пня наехала. И образование уже по боку. Собралась за своим изобретателем в Сибирь. Работать будет. Содержать его. Отец махнул рукой и вышел из кухни, где происходил разговор. Хорошо, что младших дома нет, у бабушки с дедом гостят, не слышат этих разборок. Так, ни до чего и не договорившись, Галя и ее мама разошлись по своим комнатам, весьма недовольные друг другом. Галя твердо сказала, что от Лешки не отступится, верит ему больше, чем самой себе, и отъезд – дело решенное. Однако, пока Галя ходила в душ, мать забрала все ее документы. А потом, когда Гале еще не хватилось пропажи, заперла двери комнаты дочери снаружи. Поняв, что случилось, Галя впала в настоящее отчаяние. Мысль о том, что она может опять предать Лешку, как тогда, в детстве, отказавшись от совместного путешествия на машине времени, была невыносима. Отчаяние и безысходность придали Гале решимости. Дождавшись, когда родители улягутся спать и дом погрузится в темноту, Галя начала открывать окно. Она твердо решила сбежать, пусть без денег и документов. Придет к Лешке прямо ночью, все равно рассвет совсем скоро, а там и электричка. Комната Гали располагалась на втором этаже, и мать не подумала, что Галя отважится на безумство. Окно было уже открыто, когда Галя услышала, как кто-то осторожно отпирает двери в ее комнату. Душа ушла в пятки. «Неужели все? Ничего не получится?» В комнату, прижав указательный палец к губам, вошел отец. «Готова?» — шепотом спросил он. «Собралась?» «Готова!» — кивнула Галя с надеждой, глядя на отца. «Папа!» «Вот, держи. Тут твои документы и деньги на первое время. Потом, как устроитесь, еще пришлю». «Папочка!» — Галя кинулась на шею к отцу. «Тихо ты! Убирай все, хватай сумку и пойдем. Провожу до Лехи тебя. А потом буду караулить мать, пока ваша электричка не уедет. Не бойся, и не дам ей ничего сделать. Побесится и перестанет. Не любит, когда они по ее выходят. Характер. Что поделаешь?» Отец оказался прав. Мама Гали смирилась с решением дочери очень быстро. Правда, для этого ей все же потребовалось посетить Новосибирск с инспекцией. Как только муж уехал на вахту, Нина, мать Гали, кинулась к родителям Лёшки. Ехать до Новосибирска было не так уж далеко, особенно если на машине. Но у родителей Лёшки машины не было, хотя у отчима были права, а у родителей Гали машина была, однако Нина не умела водить. Объединив усилия, Нина с будущими, да, можно сказать, уже с настоящими, сватами отправилась в Новосибирск. Без предупреждения. Двойняшек Нина оставила со своими родителями. К тому времени Галя и Лёшка обжились. Лёшка начал подрабатывать в КБ, пока на подхвате. Галя успешно сдала вступительные экзамены и была зачислена в педагогический университет. Единственное, от чего Нина скривилась, так это от наличия в квартире единственной, зато двухспальной кровати. Но потом вспомнила свою молодость и промолчала. Иногда бывает очень полезно освежить память и вспомнить себя лет этак 17. После поездки Нина окончательно успокоилась. Единственное, о чем Нина все же попросила дочь, так это не спешить с детьми, сначала получить образование. И в этом вопросе Галя была с матерью полностью солидарна. На этот раз молодое и старшее поколение расстались, очень довольны друг другом. Как только Гале и Лёше исполнилось 18, они расписались. Свадьбы не было, только регистрация. Однако Лёшка сам заработал деньги на платье для Гали, на костюм для себя и на кольца. Кандидатскую диссертацию Лёшка защитил 25 лет, в тот день, когда Галя родила первенца, Гришу. Гриша решил увидеть мир на 2 недели раньше срока. Роды были стремительными, скорая едва успела довести Галю. Зная, что Лёша на защите, Галя не стала ему звонить. Так уж получилось, что молодой отец узнал о рождении сына, получив от жены фото Гриши. Как Лёше удалось уговорить дежурную медсестру, история об этом умалчивает. Однако он появился в палате роддома поздно вечером, принёс продукты и даже цветы, держал на руках спящего сына и смотрел на него. Через полчаса Галя не выдержала. «Лёша, как прошла защита?» «А?» Галя поняла, что муж даже не услышал ее вопрос. «Как прошла защита?» Погромче, но так, чтобы не напугать спящего Гришу, переспросила Галя. «Да нормально. Что с ней может быть не так?» «Галя, а на кого он похож?» «На тебя. Конечно, цвет глаз может измениться, но в данный момент они точно синие. И волосы светлые. Я сразу темненькая родилась, мама рассказывала». «Лёш, а этот профессор, твой оппонент, как он? Не пытался завалить тебя?» «Да нормально». «Лёш, ну расскажи хоть что-нибудь». Галя даже обиделась. «Ты же получил ученую степень. Не каждый день такое происходит». «И сына ты мне не каждый день даришь», — улыбнулся Лёша. «Не обижайся. Я обязательно расскажу тебе все в красках. Но пока все самое важное для меня находится здесь, в этой палате». Спустя 5 лет, через 2 дня после того, как Алексей защитил докторскую диссертацию, Галя родила дочь Катю. Вот так совпало. К счастью, Катя оказалась более терпеливой, чем Гриша, и предпочла родиться уже в семье новоиспеченного доктора физико-математических наук. Сейчас Алексей уже профессор, один из самых молодых членов-корреспондентов РАН. На его счету несколько десятков изобретений и множество опубликованных научных работ. Галя работает в гимназии, преподает в начальных классах. На работе никто даже не догадывается, что Галя — жена профессора. Зато когда Алексей, смирившись с необходимостью, выходит с Галей в свет на какое-нибудь мероприятие, его коллеги, те, которые еще не в курсе, очень удивляются. Ведь они были уверены, что профессор Подгорнов женат на науке, а он, оказывается, женат на ослепительной красавице, который, к тому же, кроме своего Подгорного, никого вокруг не замечает. Вернувшись домой с подобного приема, Алексей, смеясь, забрасывает куда-нибудь галстук бабочку и всякий раз обещает Гале, что в следующий раз она пойдет с ним только в паранже, ибо его нежная душа не вынесет того, как окружающие мужики смотрят на его жену. «Хорошо», — отвечает Галя. «Но только после того, как мы совершим обещанное тобой путешествие во времени. Это единственное обещание, которое ты до сих пор не выполнил». «Я работаю над этим», — улыбается Алексей. В тексте использовано стихотворение Иосифа Бродского «Я вас любил».